— Откуда они взяли топляк? — С речного дна. — А где работала бригада Чубатова? Где они лес рубили? — Километров 20 отсюда, вверх по реке. Там есть протока Долгая. Вот на ее берегах рубили. — А вы не знаете, в какой протоке есть топляк? — В той есть? — Вряд ли. Там лес почти не тронут. Топляка и в реке полно. — Да, но из реки надо уметь взять его. — На все есть своя оснастка, — ответил Голованов, ухмыляясь. — Сказано, без снасти его ж не убьешь. — Откуда в бригаде возьмется такая оснастка? — Да что ж, на бригаде мир клином сошелся. — Значит, им кто-то помогал? — Не знаю. — Поехали к протоке Долгой, — сказал Коньков. — Поглядим, откуда они лес брали. Выше переката Шумного река вольно разливалась в спокойном и мерном течении, но берега ее на извивах были сплошь завалены то корягами, то валежником, а то и разделанным кругляком, торчавшим из завала. Над рекой же по обоим берегам тянулась заломанная и выщербленная тайга, раскоряченные со сшибленными макушками мощные ильмы, оголенные орешины да ясени и с пятнами белых обломов на темной коре бархатное дерево. — Ничего себе картинка! — указал на заломанную тайгу Коньков. Так брали только кедры, да ель, да пихту. Все, что можно сплавлять, остальное тонет, дороги нет. Вот и бросили в таком срамном виде. — Знакомое дело, — сказал со вздохом Коньков. — Сколько помню, а я уже 20 лет по тайгам мотаюсь. Все такая же история. Дорог нет и не строят. Берут только хвойные породы, что само плывет. Остальное заламывают и бросают. — А раньше такого безобразия не было, — сказал Голованов. — Раньше подчистую деляны вырабатывали и новый лес растили. Тяжелые породы вывозили по зимнику. Не то плоты вязали вперемешку с легкими и по большой воде уводили, а молим сплавлять запрещали, ни-ни, штрафовали под дых. А то еще и в тюрьму за это сажали, а теперь махнули на все рукой, привыкли. За такую привычку штаны снимать да сечь надо по мягкому месту. Так зачем дело стало? Вам же право дадено. Ни хрена нам не дадено, Коньков выругался и сплюнул в воду. Вдруг из-за кривуна навстречу им вынырнула удыгейская долбленка с мотором. В корме за рулем сидел Келюндзига. Он снял кепку и замахал ею, разворачиваясь и делая знаки, приглашая встречную лодку причалить к берегу. Обе лодки пришвартовались в затяжке. — Что случилось? — спросил Коньков. — Гаенту нашли, — ответил Келюндзига. — Где? — На косе, напротив сопки Банга. Лежит мертвый на песке, и оморочка рядом. — Убит? — Не знаю. «Как не знаешь, рана есть?» «Нет, понимаешь, такое дело. Как все равно уснул?» «Доктора вызывали?» «Привезли нашего фельдшера». «Поехали», — скомандовал Коньков, и лодки двинулись по реке. За первым же кривуном открылась длинная речная коса, примыкавшая к пологому песчаному берегу. В небольшой ложбинке под самыми тальниковыми зарослями стояли трое — два пожилых удыгейца и женщина с медицинской сумкой в руке. Перед ними лежал на песке человек, лежал бочком, поджав ноги, будто спал. Возле него валялась на песке легонькая оморочка, вытянутая и оттащенная совсем недалеко от воды. Коньков внимательно осмотрел оморочку и потом уж подошел к лежащему ГНТ. Голованов и Келюндзига держались за ним поодаль и сбоку, как ординарцы за полковым командиром. ГНТ был древний старичок, весь какой-то скрюченный, тонконогий, в длинном белесом халате, прогоревшем в нескольких местах и похожем на женскую исподнюю рубаху. Желтолицый, без усов и бороды, он сильно смахивал на старуху. Выражение лица его было спокойным и даже счастливым, будто он и в самом деле уснул после тяжелой работы. — Мертвый? — спросил Коньков женщину с медицинской сумкой. — Да, — ответила она. — По всей вероятности, смерть наступила естественным образом. — Почему? — Не обнаружено никаких побоев, даже видимых ушибов нет. — Следов возле него не было? — спросил Коньков Келюндзигу. — Нет, понимаешь, такое дело, сам ГНТ оставил. Его следы. Больше следов не было, — ответил Келюндзига. — Зато вы натопали здесь, будь здоров. — Не страшно, понимаешь, все следы наших людей можно определить. Ее следы тоже можно отличить, — кивнул Келюндзига на фельдшерицу. — Ладно, ну-ка отойдите к берегу, я посмотрю, — сказал Коньков. Все удыгейцы были обуты волочи, мягкую обувь из рыбьей кожи с загнутыми носами. На фельдшерице были резиновые сапожки. Коньков осмотрел сперва обувь удыгейцев, потом следы возле ГНТы. Следы самого Гаенты, оставленные маленькими, словно детскими олочами, шли от оморочки, никем не затоптанные. Не обнаружив ничего подозрительного, сфотографировав и следы, и оморочку, и самого сторожа, Коньков спросил фельдшерицу. — Как полагаете, от чего смерть наступила? — Думаю, от разрыва сердца, — ответила та. — Какой разрыв сердца? — проворчал старик Удэгейтс с жиденькой бороденкой. — Сердце веревка, что ли? — А вы как думаете, от чего он помер? — спросил его Коньков. — Его смерть приходил, — твердо ответил старик. — Правильно, — усмехнулся Коньков. — Как вас звать? — Арсё, — ответил за старика Кюлендзига. — Он у нас самый старший охотник. — Все еще охотитесь? — удивился Коньков. — А почему нет? — спросил Арсё. — Сколько же вам лет? — Не знай. — Если человек здоровый, зачем года считай? — Правильно, — подтвердил опять Коньков, улыбаясь. — Значит, смерть пришла, он и помер. А зачем же он сюда приехал помирать, на эту косу, а? — Тебе не знаешь, что ли? — удивился Арсё. — Нет, не знаю. — Здесь сопка Банга стоит. Арсё указал на прибрежную высокую сопку с голой вершины. На вершине его живет дух охотника Банга. Его знает дорогу туда, — указал он рукой на небо. — Куда это туда? — спросил Коньков. — К предкам, понимаешь, — ответил Арсё. — Банга отвозит туда душу охотника, который помирать сюда приходил. — А как же тело? — спросил Коньков, еле сдерживая улыбку. — Тебе не знаешь, что ли? — переспросил Арсё. — Нет, не знаю. Тело охотника отвожу я. — И ты знаешь туда дорогу? — Конечно, знай, — ответил Арсё без тени колебания. — И повезешь туда и Гаэнта? — Завтра повезу, такое дело. — И можно посмотреть? — А почему нет? — Да, приду посмотрю. Коньков обернулся к фельдшерице. — Вы смогли бы свести его на вскрытие? — Сейчас повезем, — ответила та. — Надо обернуться до вечера, — сказал Коньков. — Мне нужен акт смерти, причины. — К вечеру привезем, — ответила фельдшерица. — Как мотор надежный? — спросил Коньков Голованова. — Успеет обернуться? — Сотни километров туда, сотни обратно, — ответил за него Кюлендзига. — Успеем, такое дело. — Ты мне нужен здесь, — сказал Коньков Созе, — а с фельдшером поедет Голованов. Стариков завести в поселок. — Есть такое дело, — ответил Кюлендзига. — Ну, действуйте. Старики бережно подняли Гаэнту и понесли его, как младенца, в лодку. Между тем Голованов втащил в воду его оморочку и причаял ее к большой лодке. Все они уселись и поехали. На косе остались Коньков и Кюлендзига. — Соза, мне надо поговорить с вашим человеком, который хорошо знал бригадира лесорубов Чубатова. Есть у вас такой? — А почему нет? Здесь возле сопки живет пасечник Сусан, у него часто бывал Чубатов. — А далеко ли заготовлял Чубатов лес? — Километра три отсюда, вот здесь. Все, вон лодка. — Пожалуйста, в момент объедем, такое дело. Кюлендзига даже улыбался от услужливости. — А Сусан видел лесорубов? Знал, как они лес заготовляли? — Сусан все знает. Это воодушевление передалось и Конькову. Он тоже улыбнулся. — Тогда вези меня к Сусану. Они переехали на другой берег и причалили в укромной бухточке. Поднялись по тропинке на пустынный откос. Перед ними лежал брошенный поселок лесорубов. Забурьянившие улицы, дома с выбитыми окнами, с раскрытыми дверьми, с покосившимися крыльцами, сквозь выщербленный настил которых прорастали буйные побеги маньчжурского ореха да оралии с длинными перистыми листьями. — Ничего себе картина! — Коньков присвистнул и выругался. — Прямо как Мамай прошел. — А где же люди? — Жители поселка. Ведь не передушили их? Ведь не вымерли от чумы? — Лесорубы переехали в новый поселок, — ответил Кюлендзига. — Далеко отсюда. — Километров 50 будет. А этот бросили. — Почему? Дома крепкие, тайги вокруг много. Зачем же такое добро бросать? Смотри, какие дебри вокруг. Ноги не протащишь. — Эту тайгу нельзя брать. — Да почему? — повысил голос Коньков. — А все потому. Я же тебе говорил. Кедры порубили, ель да пихту взяли. Остались ильмы да ясень да орех. Они тяжелые, их сплавлять нельзя, тонут. А дороги нет. Такой порядок завели. — Ничего себе порядок. Заломали, захламили тайгу, бросили хороший поселок и поперли на новые места. Рубь кладем в карман, червонец в землю втаптываем. Порядок. — Ты что, первый раз видишь такое дело? — с усмешкой спросил Кюлендзига. — Разве там на Бурлите не такое же дело? — Я там уже 5 лет не был. — Какая разница? — Так в том-то и беда, что годы идут, а безобразия эти повторяются. Как увидишь, душу переворачивает. Такое дело запрещено законом, точно говорю. Это выборочной рубкой называется. Ты кто? Ты есть человек закона, правильно говорю? — Ну, — согласился Коньков. — Вот и запрети такое дело. Коньков только рукой махнул с досады. — Эх, Соза, наивный ты человек, как ребенок. — Я ребенок, а ты большой? Тогда поясни, почему такое дело видишь, ругаешься, плюешься, а наказать за такое безобразие не хочешь? — Ну, кого я накажу? — Да разве мне это леспромхоз подчиняется? — Я только за жуликами гоняюсь, да за хулиганами. А разве такое дело не хулиганство, понимаешь? Так они, переругиваясь, шли по улице заброшенного поселка по ветхому дощатому тротуару, сквозь щели которого прорвался наружу кустарник, а вокруг ни живой души, ни дымка из трубы, ни собачьего лая, ни петушиного крика. И вдруг навстречу им вышел невысокий широкоплечий мужичок с ружьем за спиной, словно из-под земли вырос, как дух лесной. — Откуда он взялся? — удивился Коньков. — А это пасечник наш, Пантелей Иванович, — сказал Календзига. — Ты же говорил, что пасечник удэгейц. Это старший над ними. Они поравнялись с пасечником, поздоровались. — Мы к вам по делу, — сказал Коньков. — Здесь неподалеку от вас заготавливал лес Чубатов. Вы, наверное, встречались с ним, видели его работу? — Я сижу на дальней пасеке, километров за 10 отсюда. А здесь мой подручный Сусан, он хорошо знал Чубатова. Пойдемте. И опять еле заметная тропинка на месте прогнившего тротуара, заросшего бурьяном да кустарником, и пустынная мертвая улица. — Пантелей Иванович, как вы тут живете? — спросил Коньков. — Страшно, поди. — Привыкли, а чего бояться? — Зверье кругом, медведи и тигры, поди, есть. — Есть и медведи, и тигры. Самка с двумя тигрятами прижилась тут. Холостячка. Лет 4-5. Это не балует. Но зимой пришел самец, здоровенный, след фуражкой не накроешь. Этот хулиган. Двух собак на пасеке стащил. Сусан боится его. Вот я и пришел попугать этого хулигана. Надо отогнать его. — А вы видели тигров? — спросил Коньков. — Частенько. Иной раз идешь и чуешь спиной, он сидит в зарослях и за тобой наблюдает. — Так ведь бросится со спины-то. — Нет. У меня и на спине глаза есть. Я его встречу, будь здоров, он это чует. — Ну, брат, вы с ними, с тиграми-то, как с соседями живете, — сказал Коньков, усмехаясь. — Да вроде того, — охотно согласился тот. — Почти каждую неделю общаемся, одни мы тут. — То он у меня кабана убитого украдет, а то, случается, я у него беру. На медне он двух кабанов задавил, одного сажал, а другого на ужин оставил. А я говорю, это непорядок, обжираться-то. Взял у него того кабана и на пасеку уволок. Так что взаймы берем друг у друга. Идет, рассказывает да посмеивается. Таежная пасека на обширной лесной поляне появилась перед ними внезапно. Выйдя из густых зарослей жимолости и кипрея, они очутились перед длинным переземистым амшаником, за которым в стройном порядке раскинулись словно четырехгранные кубики желтые и синие ульи. Тут же под навесом стоял верстак, на нем лежали чисто оструганные дощечки, под ним куча свежих стружек, а над верстаком на бревенчатой стене висели распертые белыми палочками две тушки киты, уже чуть привяленные на солнце, с красновато-желтым отливом проступившего жира на внутренней полости. Пожилой Дугейтс, сидеющий, коротко стриженной головой и ершистыми усиками, склонившись над выносным столиком, черпал деревянной ложкой из тулуска красную икру и бросал ее в обливную чашку. — А вот вам и Сусан, — сказал Пантелей Иванович, приподняв кепочку, и подался во своясь, исчезнув в таежных зарослях так же внезапно, как и появился. Сусан подошел, чинно поздоровался с Келендзигой и Коньковым. Из раскрытых дверей амшаника выглянула старуха в черном халате и с медной трубочкой в зубах, и снова скрылась. — Рыбачил? — спросил Келендзига, кивнув на икру. — Худо совсем, — ответил Сусан. — Утром ходил, всего две киты взял. — Нет рыбы. — И укола не будет. Что зимой есть будем? Чем собачек кормить? — Да у тебя и собачек-то нет, — сказал Коньков. — Тигр утащил, — говорят. — Ай, беда, — покачал головой Сусан. Кутымафа вчера приходил. Его одинаково, как вор. Ночью приходил, два улья повалил. Собачки побежали, гав-гав, я думал, медведь. Ружье взял, выбегаю, нет никого. Что такое? Побежал туда, дальний конец пасека. Смотрю, след у ручья большой. Кутымафа оставил. И собачек нет. Ой, беда, плохой тигр, так нельзя делать. Мы соседи с ним одинаково, зачем собачек таскать? Пантелей его накажет за такое дело. Он водил их в дальний конец пасеки, показывал огромный, как сковорода, отпечаток тигриного следа на сырой и черной земле, все головой качал. И вдруг зычный гортанно крикнул через всю пасеку. — Алимдя, кушать давай, га! Из дальнего обшаника опять выглянула старуха и, вынув изо рта трубочку, спросил его что-то по-удыгейски. — Все, давай, все, на стол неси, га! — покрикивал Сусан. Старуха попыхала дымком из трубки и скрылась в темном дверном проеме. Пока они ходили по пасеке, осматривали ульи и слушали, как Сусан ругал за нахальство Кутымафу, Алимдя накрыла на стол и пригласила их обедать. — А у вас служба поставлена, — сказал Коньков, глядя на мящуюся полную сковороду с темным жареным мясом, на миску с икрой, на тарелку с темно-зеленой и обмытой черемшой, и глиняная поставка с медовухой стояла посреди стола. — Женщина свое дело знает, — заметил Келендзига. — Наши люди так говорят. Если женщина плохо делает, виноват хозяин. «Почему? Учил ее плохо. Вот и виноват!» — посмеивался Келюндзига. «Что за мясо?» — спросил Коньков, присаживаясь и поддевая вилкой прожаренный до темноты кусок. «Кабан!» — ответил Сусан.